Глава 11. Вицы. Знаешь, брат, я ведь освободил Эодора Нилендейла от вассальной присяги. Децим догнал Рема в коридоре. Думал, тебе это будет интересно. Я слыхал, вы помирились, да? Да. Буревестник остановился и сложил руки на груди, глядя на змея. Мне это интересно. К чему ты клонишь? Я перевожу активы в Лабуа. Буду закрепляться там. Анклав в устье Эдари. Лакомый кусочек, но слишком уж он далеко располагается от моего домена. Я подумываю над тем, чтобы передать эти земли и воды тебе. Интриги не были сильной стороной старшего из братьев Арканов, и он явно чувствовал себя неловко. — Мне? — усмехнулся Рэм. — Если Эодор больше не твой вассал, но все еще владеет землей в Аскероне, то он автоматически подчиняется мне, как любой башелье, банерет, граф, маркиз или барон в герцогстве. Де юре. А де-факто деспоту. — Де юре, — кивнул Децим Аркан, — де-факто. — К чему юлить, брат? Я поиздержался. Мне не хватает ресурсов для устройства своих дел в Лабуа. У меня ведь теперь нет такого генерал-квартирмейстера, как в нашу прошлогоднюю кампанию против массакров. Хо-хо-хо! Самодовольно осклабился буревестник. Что, с пырынью и сапоги вспомнил? А теперь интенданты заедают? Что тебе нужно? Деньги, деньги, еще раз деньги и толговый снабженец. Развел руками змей. Я передаю тебе устье с островами, включая Аир, а ты помогаешь мне финансово. И дай кого-нибудь из толковых людей в снабженцы, а? Мои рубаки явно не справляются. Купцы и маркетанты имеют нас в хвост и в гриву. Кто там у тебя? Говор, Скавр, Оливьер? Откомандируй на годик кого-то, чтобы он натаскал Эхина, Решкота или Фиданцу. Я заставлю любого из своих, они землю носом будут рыть, пока все тонкости не изучат. Говор на своем месте. Разведка нужна как воздух. Без его корабейников мы ослепнем. Оливьера я сделаю... Буревестник замолчал, он еще не решил, посвящать ли брата в дела ордена. А бывшего оптиматского купчину Аркан видел комтуром Монтаньи, главой местного представительства зверобоев. Тем более родом он был как раз из этих мест. Поэтому, не договорив свою мысль про Оливьера, он закончил. А цирюльнику я обещал приключение. — Что? — удивился Децим. — Какое приключение? — Следующее. Любое следующее приключение. Скавр затаил на меня обиду, что я не взял его на низац Роск. И я поклялся, что следующая авантюра будет с его участием. Выборы императора и есть та самая авантюра. Он будет нужен мне в Кесарии. Поэтому насчет интенданта даже не знаю. Есть один толковый гном, звать Руада Сверкер. Если тебе подойдет гном. И если легендарный вождь Кхазадов его отпустит. Нелюдь. Поморщился змей. Не нравятся нелюди? Кушай хлеб со спырыньей. Пожал плечами младший аркан. Эодор в качестве командира спецотряда тебя устраивал. Или эльфы — это другое. Без разницы, какого цвета кошка, важно, чтобы она мышей ловить умела. Опять твои прежние. Не понимаю этого вашего увлечения седой древностью. Жить нужно сегодняшним днем. Децим покачал головой. Ладно, пусть будет гном. Если он толковый специалист, мне плевать. Не обижу. Говорят, у гномов отличные военные инженеры. Аркбаллисты. Они тебе собирали? Они. И башню в Дуал-Кульбе тоже кхазады обрушили. Однако, считай, ты меня убедил. Я пришлю Фиданцу, он переговорит с твоими этими сверкерами. Но все-таки что насчет денег? Судишь. Ты хочешь, чтобы я купил у тебя острова в устье Эдари, на которых обосновались эльфы-полукровки? Острова, права на которые ты присвоил явочным порядком. Ловко, брат, ловко, — усмехнулся Рэм. Выражение его лица явно обещало старшему некую каверзу. Давай так. Это будет мой вклад в будущее племянников. Ты даешь им земли сразу же, буквально завтра, приличные обширные лены, хорошие поместья с плодородной землей и крепкими замками. В Аскеронском герцогстве, не в Лабуа. Но... Глаза змея широко раскрылись. Я уверен, когда приму и секунду исполнится по 15, они тебя возненавидят. Ты больше любого из нас похож на отца, так что я знаю, о чем говорю. И мне не хочется, чтобы они бежали в Смарагду, Низацроск или куда угодно, как нищие оборванцы, повторяя судьбу непутевого дядюшки, то есть меня. У парней должна быть неотчуждаемая собственность, которой они смогут воспользоваться в любое время. И черта с два ты об этом позаботишься, если у тебя не хватает ресурсов даже на войну против нищих лабуанских башелье. Брат, не перегибай. Я сам знаю, как мне заботиться о своих детях. Взгляд Децима потемнел, на лице появилась опасная хищная гримаса. Я воспитаю и выращу их как положено. Они станут настоящими мужчинами и воинами, и ты не смеешь... Вот и я об этом. Видел бы ты себя сейчас, а? Я сказал то, что сказал, и предложение мое остается неизменным. Есть у тебя подходящие феоды? Нужны тебе деньги? Уже давно прошли те времена, когда Рэм благоговел перед старшим братом. Теперь они стояли вровень. Адам, Ларкеро, приму. Баланитас, секунду. В конце концов, это ведь мои сыновья. Какого черта? Ты думаешь, нужно уговаривать меня выделить эти земли? Эти поместья, анклавы далеко от границы. И укрепления там в приличном состоянии. Такое тебя устроит? Змей качнулся с пятки каблуков ботфортов на носки. Ты стал очень... «Очень арканом?» — усмехнулся младший. «Как только увижу дарственные документы на имя племянников, тут же напишу в цитадель. Скавр отправит караван под охраной. Монеты не обещаю, но серебряные слитки и драгоценности из добычи Низацероск будут. Конечная сумма тебя порадует, это точно». Децим Тиберий Аркан Змей пристально вгляделся в лицо брата, а потом сунул руку за пазуху кафтана и вынул оттуда переплетенные ветви священной оливы. «Держи!» Он сунул вице, этот символ Принцепс Электор, в самые руки буревестника. «Сим жестом я дарую тебе право голоса от моего имени и от имени всего герцогства Лабуа на Имперском Сенате. Бумаги потом подпишу». «Что?» — удивился Рэм. — Ты не поедешь в Кесарию? — А за каким дьяволом? У меня есть очень расчетливый и очень умный братец, который уже спланировал для Синедриона и всей Империи какую-то гадость в аркановском духе. Колесом дорога! Развернувшись на каблуках, Децим вышел вон и хлопнул дверью. Рэм повертел вицы в пальцах, потом сделал пару шагов к письменному столу, который от щедрот своих выделил ему герцог Монтаньи, и положил эти избирательные символы рядом с двумя такими же переплетенными оливковыми веточками. Вицы Аскерона также достались ему, а не отцу. Для Кесарии Сервий Аркан-деспот был пустым местом, кем-то вроде управляющего вольнонаемного работника. Столичные бюрократы понятия не имели о том, что означает титул деспота и какую угрозу он в себе несет. И потому отправили Герольда к герцогу Аскеронскому, как и полагается. Так что теперь у буревестника оказалось два голоса вместо одного. И это открывало очень интересные перспективы. Он не успел даже понять и обдумать толком, что означает выходка старшего брата, когда в дверь постучали. Это точно был не Децим. Змей никогда не стал бы стучать. И если бы забыл что-то, то вошел бы обратно вместе с ударом ноги. «Войдите!» — крикнул Рэм. «Ваше высочество!» — сунулся в дверь знакомый служка, тот самый, что прислуживал за столом в ложе. «Герцог и герцогиня Монтаньи просят вас к себе». «Ну, раз просят. Не могу ведь я отказывать хозяевам. Подожди за дверьми». Аркан сменил рубашку на свежую, сунул руки в рукава парадного вызолоченного камзола, застегнулся, надел перевязь с мечом, пригладил перед зеркалом волосы и скептически оглядел себя. Даже в помпезном наряде он выглядел скорее как главарь пиратов или атаман грабителей с большой дороги, а не благоверный владетель богохранимого аскеронского герцогства. «Но нет во мне придворного лоска», — признался буревестник своему отражению и поскреб слегка отросшую щетину. «Но я старался, видит Бог». С сомнением поглядев на вечно зеленые листки, которыми были усыпаны вицы, мирно лежащие на столе, он сунул ветви за пазуху во внутренний карман и вышел за дверь. «Ведите маэстро», — кивнул он служке. Герцогские покои располагались на четвертом этаже башни, то есть ровно на два этажа выше, чем гостевые покои арканов. К удивлению Рема, проводник повел его не к узкой винтовой лестнице, типичной для интерьеров оптиматских замков, а в тупиковую комнату. Сунув руку за портьеру, служка дважды дернул за невидимый шнур, и где-то внизу раздался сначала едва слышный звон колокольчика, а потом сиплые команды, скрип дерева и тихое звяканье цепей. «Прошу!» Широким жестом служка раздвинул портьеру, и Аркан увидел платформу подъемника с перилами. Монтрей, оказывается, не только водопровод устроил. Настоящий сторонник прогресса. Рэм с некоторой опаской шагнул вперед. Провожатый следом за ним. Четыре звонка колокольчика, и подъемник взмыл вверх. Откуда-то из подвального этажа снова послышались сиплые ругательства. — Там что, колесо крутят? — спросил буревестник со странной интонацией. — Четыре работника внутри колесного привода, ваше высочество, приводят в действие лебедку за счет мускульной силы ног, — гордо сказал служка. Этот тоже, видимо, был сторонником прогресса. Когда подъемник достиг четвертого этажа, Аркан дождался, пока перед ним распахнут портьеру, и по освещенной магическими светильниками анфиладе комнат прошел в личные покои молодоженов, провожаемые хмурыми взглядами стражников. Настоящие монтаньяры, всей душой преданные своему суверену, не очень-то одобряли присутствие в Северном герцогстве аскеронских войск и уж точно с предубеждением относились к родне своей новой герцогини. Но арканам издревле было плевать на предубеждение. Двери распахнулись, и Селена поднялась навстречу брату. — Рэм, как я рада тебя видеть! — и крепко обняла его. — Очень сложные выдались дни. Аркан ничего не ответил, погладив сестру по голове. — То ли еще будет, — сказал он. — Ты теперь герцогиня, на легкие дни и не рассчитывай. — сказал его высочество, бежавший от скипетра, как черт от ладана. Луи Монтрей вышел откуда-то из глубины покоев, весь сияющий довольством и излучающий дружелюбие. — Рэм, друг мой, мы с Селеной решили, что я не поеду в Кесарию. Слишком много дел в Монтане. К тому же он недвусмысленно покосился на супругу, явно намекая на скорое рождение еще одного рыжеволосого Монтрея. «Но мы ведь не можем позволить столичным интриганам решить все за нас, верно?» — подала голос Селена. «Мы с Луи хотим, чтобы ты взял наши вицы». «Мы? Наши?» Сестричка мигом скрутила муженька в бараний рог. Буревестник тщательно прятал улыбку, но получалось откровенно плохо. «Вы не поверите!» Жестом фокусника Аркан достал из-за пазухи оливковые ветви. Тут вот какая оказия случилась. У меня уже есть два комплекта. Что ж, дражайший Шурин, ты будешь одним из самых ценных электоров, Вот что я тебе скажу. Расхохотался Монтрей. Я уверен, ты распорядишься голосом Монтании как следует. Подсыпь им перцу. Мне плевать, за кого ты проголосуешь. Я не верю в империю, понимаешь? Мне нравится то, что мы делаем здесь, на берегах Последнего моря. Крепкий союз на благо всех жителей этих земель и во славу наших фамилий. А выборы — чушь все это. Не будет никакого императора. Кончилась империя людей. Теперь каждый сам за себя. Аркан упрямо сжал челюсти. Он-то был имперцем до мозга костей, и такие взгляды зятя ему не нравились. Ладно, ладно, делай, как знаешь. Я повторю, мне плевать. Оптимат, популяр, ортодокс, эльф, гном, хоть сам дьявол. Голосуй за кого хочешь. Главное, чтобы кардиналы изошли желчью. Махнул рукой Людовик. Селена, радость моя, подай верительную грамоту, я подпишу. Герцогиня Монтрей из ящика большого секретера вынула сложенную в четверо бумагу. Герцог размашистым росчерком пера оставил свои инициалы, капнул сургуча и приложил перстень с гербом. Податель сего — доверенное лицо герцога Монтаньи и может говорить от его лица и распоряжаться электоральным правом. Прочел Аркан. Очень интересно. Рэм, тут такое дело. Тебя просит зайти Анники. — проговорила Селена. — Только ты сильно не удивляйся. У нее и у Микки есть к тебе предложение. — Бабий бунт? Снова расхохотался Людовик. — Видишь, как они нашего брата в оборот взяли? Не Корхенин и не Ярвинин, а Аннике просит зайти. Женитесь, мужчины! А вы, женщины, мужайтесь. Аркан сначала посмотрел на вицы в своих руках, потом на сияющих счастьем супругов. Что ж, навещу северян. Кстати, кто-нибудь знает, почему листья этой оливы не вянут? Микки в гостевых комнатах северян видно не было. Зато была Анники. Валом с белым орнаментом в льняном наряде, меховой песцовой накидке, браслетах червонного золота, таком же обруче и височных кольцах. Ее тонкая талия подчеркивалась пояском с золотой пряжкой. Свободный крой платья не мог скрыть женственных изгибов статной фигуры. Анники порывисто шагнула навстречу буревестнику, который замер у самых дверей, и начала тут же, без прелюдий. Мы повременим с объявлением независимости до конца голосования в Сенате. Рэм, Север будет свободен. Это дело решенное. Ничего не говори, я знаю, что ты думаешь по этому поводу. Ее пальчик коснулся губ Аркана, и молодой мужчина почувствовал, как к его лицу прилила кровь. Северянка замерла, глядя на герцога Аскеронского. Конечно, она знала, что нравится ему. Чувствовала это с самого первого дня после их знакомства в Байораде. Но одно дело флиртовать с таинственным иностранцем, будучи свободной девушкой, и совсем другое — позволять себе вольности в статусе жены фактического короля Севера. «Ничего ты не знаешь», — хрипло проговорил Рэм. «Зачем вы меня позвали? Зачем ты меня позвала?» «Мой отец считает, что нужно дать шанс твоему отцу и его партии победить. Для Саами император-ортодокс гораздо предпочтительнее императора-оптимата. Опрощение Севера продолжается. Ваши миссионеры каждый день проводят очищение десятками, сотнями и тысячами. И союз с единоверцами — это самое логичное, что можно себе представить. И, напротив, единая империя в руках кого-то вроде Эммануэля Моро будет страшной угрозой для наших земель». Слова про партию отца заставили Аркана напрячься. Нет, он знал, что тот ведет обширную переписку с другими великими семьями ортодоксов, такими как Аквила, Фрагонары или Бергандали. Но чтобы партия? «Почему об этом со мной говоришь ты, а не Микке или Вилле?» — спросил буревестник, сложив руки на груди. «И чего вы хотите от меня?» «Чтобы ты проголосовал от имени Севера за Ортодокса». «Вот как?» «Это, пожалуй, было уже слишком. В третий раз за сегодня?» «У Севера имелся всего один голос Принцепс Электор в Сенате, как и у Юга. Отголосок дел давно минувших времен, когда эти самобытные регионы еще являлись самостоятельными и инкорпорировались в состав империи с большими проблемами и большой кровью. Эдакое поражение в правах для непокорных саамских кланов как компенсация значительной внутренней автономии громадной территории. Именно поэтому Герольд на свадебном пиру вручил вице Вилле Корханину как Туамари, представителю всех северян. И вообще-то саами должны были решать, за что отдать свой голос на Эдускунте. Но сейчас это явно не сработало бы. Как Эдускунта может решить, кого из кандидатов на императорский престол поддержать, если имена претендентов неизвестны? «Здесь документы за подписью Туамары и Кунингуса», — проговорила Анники и протянула Рему небольшой продолговатый ларец. «И Вицци». Их пальцы на секунду соприкоснулись, и Аркан пристально посмотрел в глаза северянке. «Где же твой муж и твой отец?» Тепло ее ладони было обжигающим. Она не спешила убирать руки. «Микке вчера перебрал с хмельным медом и теперь отсыпается. Он очень устал. Тяжелая выдалась осень, вот и дал слабину. Ему это на самом деле нужно хотя бы раз в год. А отец? Он, я думаю, обсуждает грядущий раздел мира с твоим почтенным родителем». Рэм чувствовал, что еще несколько мгновений вот так лицом к лицу с Анники, и он совершит какую-нибудь глупость. Слишком давно у него не было женщины, и слишком красива была жена его друга. «Черт бы меня побрал!» — пробормотал Аркан. «Это все? Я пойду?» «Не все», — слегка прикусила губу Анники, глядя на буревестника из-под пушистых ресниц. «Но ты иди». Деревянной походкой с ларцом в руках Рэм вышел за дверь и тут же прислонился лбом к холодной стене, чтобы немного успокоить разбушевавшееся воображение. «И зачем это все было? Она что, не понимает, что делает, или понимает, но тогда зачем? Если бы вместо Анники там, в гостевых покоях, находилась Сибилла, таких вопросов у Аркана не возникло бы. Сибилла делала это все, потому что ей хотелось, и потому что она могла. Аннике же всегда казалась Рэму девушкой целеустремленной, рассудочной, практичной. Она теперь замужем за очень хорошим парнем Микке, героем Кунингасом. Тогда почему? «Черт бы меня побрал!» — повторил Аркан, вынул из ларца еще одну пару переплетенных оливковых веточек, сунул их за пазуху, пробежал глазами подписанный первыми лицами Севера документ, швырнул шкатулку в угол и быстро, почти бегом, зашагал прочь по коридору.